Глава 15. К счастью, сам караван появился в противоположном конце ущелья уже следующим днем. Продолжайся они дольше, фокусы туриста даже флегматичный ербол мог бы в итоге не выдержать. Как и ожидалось, маршрут был этот, и по ущелью шло действительно два десятка навьюченных лошадей, без верблюдов либо иных животных. Сопровождавших, правда, было три десятка человек вместо двух заявленных. Комитетский, на удивление, повел себя неожиданно корректно. Как и договаривались, он съехал на заднице по противоположному склону и затаился в распадке. Следующие несколько минут толку от него было бы ровно ноль. Лошади неспешно перебирали ногами. Шагающие рядом люди направляли их хлопками ладоней по бокам, не произнося ни слова. Было видно, что действие и тем, и другим да нельзя привычное. Когда на пути каравана из-под снега выросла фигура бойца группы, Чуни, если совсем точно, и на трех языках проинформировала путешественников о целом пакете новостей, о нарушении караваном границы, о том, что караван под прицелом, всем лечь на землю в положении руки за спиной и так далее по списку, либо будете уничтожены. Время пошло. 5, 4, 3... Два десятка караванщиков из трех принялись послушно укладываться на снег, как и было приказано. Третий же десяток, и до этого державшийся внутри каравана чуть особняком, заозирался по сторонам и принялся на все стороны лопотать что-то на хрен пойми каком наречии. Кстати, на азиатов эти люди не походили никак, в отличие от послушных двух десятков, явно выглядевших китайцами либо дунганами. Для точной идентификации необходимо было проверять обрезание. У каждого. Чего делать, естественно, никто не собирался. Воинственных намерений, впрочем, никто из остановленных не демонстрировал. Кэп, споро объявившийся на площадке, после разоружения караванщиков первыми двумя двойками, имел от собственного командования, не путать с комитетскими, и иные, неафишируемые инструкции. В одной точке пространства и времени сплелись интересы сразу нескольких организаций, каждая из которых имела свои взгляды на будущее. Спасибо личным запасам, лишних караванщиков от греха подальше спеленали обрезками строп, коих всегда в избытке. И Кэп разрывался между двумя проблемами, которые нужно было решать одновременно. С одной стороны, необходимо было определяться, что за чудаки прут третьим, незапланированным, неазиатским десяткам. Такой вариант предусматривался как самый невероятный, но именно он и сработал. Прибывших было больше, чем ожидалось. А главное, не идет ли за этим неучтенным десятком еще какая-нибудь группа? Неясной численности. На бдительность пограничников уже ясно, рассчитывать не приходится. Во-вторых, Кэп приготовился потрошить черные тюки и укладки на каждой нечетной лошади первого десятка, имевшие рыжие пятна. Таких лошадей оказалось целых три, а угадать нужную надо было с первого раза. По поводу одного вскрытого вьюка, объяснение кабинетным комитетчикам, ждущим внизу, было заготовлено, но три в спортах баула были бы явным перебором. На каком-то этапе Кэп увлекся гаданием на кофейной гуще. Какая же из трех лошадей, черт возьми, и чуть было не прозевал важный момент. Когда оговоренное время удаление с поля прикомандированного оканчивалось, турист уже бойко ехал на заднице по ближнему склону в направлении к группе и иже с ней. Дальше каскадом произошли сразу несколько событий. Кэп, скрытый от туриста несколькими конями и бойцами, принял решение. Закончил идентификацию кобылы и достал нож. Кажется, нужная лошадь нашлась. Один из задержанных, последний десяток, не азиаты, в этот же момент подтянул к груди колени, потом как-то взделся на ноги. И в положении руки за спиной мало что не ринулся в направлении к туристу, вероятно, приняв того за начальника. Только у туриста на куртке были погоны со звездами. Кэп не стал ерничать на эту тему вначале, поскольку территория была своя, а сейчас смешная деталь так, кстати, отвлекла лишнее внимание. Турист же, сопровождаемый Колдыгуловым, чуть оторопев от непонятных действий задержанного, споткнулся о собственную ногу, ну, тут неудивительно, и с размаху повис на подскочившем караванщике, который не азиат. Тот побледнел, широко раскрыл глаза, пробормотал «Шайтан!» и зачем-то повторил упражнение Зидана, но уже на туристе, Со всего маху врезал тому лбом, правда, не в грудь, а в лицо, поскольку был одного с комитетским роста. А руки были зафиксированы в положении за спиной. Комитетский турист сверкнул звездами на погонах и упал спиной назад, как подрубленный. Сержант Колдыгулов широко раскрыл глаза, почти сравнявшиеся от удивления по размеру с глазами бодливого караванщика, несмотря на иную расу, и без промедления впечатал правый локоть в висок неожиданному дебоширу, буркнув себе под нос. «Щещена!» Дебошир предсказуемо повалился на снег рядом с комитетским. «Колупать!» — удивился следом за Колдыгуловым увиденному Кэп, не упуская при этом главного. Нож в его руках уже аккуратно вскрывал замотанную кожей поклажу на рыжей лошади, которую далее надлежало, не привлекая внимания, доставить в свой отряд, как и оговаривалось. «Не уследил, товарищ капитан!» — счел необходимым объясниться Колдыгулов, деликатно повернувшись к орудующему ножом Кэпу спиной. «Этот!» — кивок в сторону загорающего на спине туриста. «Слишком прыткий! Я наблюдаю и страхую, как вы сказали, со своей точки!» «И не понял, когда он без команды вылез. Должен же был лежать внизу, до нашей команды». Колдыгулов чувствовал за собой косяк, но не до конца понимал, как лично он должен был ограничивать энтузиазм прикомандированного. «Все в порядке», — милостиво подвел черту в теме Кэп, благополучно извлекший из баула то, что было нужно. «Приводи в чувство обоих, особенно туриста. Надо срочно определяться, что это за третий десяток. Лишний». Ввиду неожиданного развития событий, Кэп чуть нарушил инструкцию и прямо с места вышел на связь со своими. Кстати, выданный именно в этот поход комплект аппаратуры оперсвязи, второй, личный командирский, был явно не из обычных закромов и позволял болтать голосом прямо с начальником штаба. Доложив о третьем, незапланированном десятке караванщиков, Кэп подытожил. «Не азиаты. Наводка соседей левая. Это вообще тот ли караван? А то я уже тревожусь. И приданный ваш тут с одним неучтенным из каравана уже что-то не поделил». Кэп деликатно опустил детали, понимая, что по возвращении комитетский априори будет в роли оправдывающегося. Что уже изначально проигрышная позиция, случись вдруг взаимные претензии. «Чего вылез? Как тебя связанный человек-то вырубил? Да еще на задаче». «Да и с ним», — отмахнулся на штаба. «Живой же? Ну вот и с ним. Наша. На месте?» «Так точно. Но что тут делает третий десяток людей?» — пытался прояснить неизвестные детали Кэп. Однако начштаб уже утратил интерес ко всему прочему, явно пребывая на волне радужного позитива. «Вот приводив чувство этого звездоносца, имелся в виду явно турист, пусть он и определяется. Кто такие, откуда, что с ними делать? Это вообще их наводка. Мы свою задачу выполнили. Полностью». Начштаба многозначительно подчеркнул интонацией последнее слово и отключился. Приведенный в чувство турист первое время задумчиво таращился в горизонт, не фокусируя зрение. Затем, понукаемый Кэпом, развил бурную деятельность. Во-первых, связался со своими, сидевшими на полдня пешком ниже по склону, позвав их к себе наверх. Во-вторых, после сеанса связи уныло сообщил Кэпу, что свои... будут выдвигаться только к завтрашнему обеду в лучшем случае, погодные условия и инерционность. В-третьих, про третий лишний десяток ничего не знало и начальство туриста. Посему с этим десятком надлежало внести ясность лично, срочно и на месте. А то мало ли что. Туристу для его секретных задач отвели наспех разысканную пещеру в 300 метрах и выделили Колдыгулова в придачу с еще одним бойцом. От греха подальше. А вот в связи с намерением туриста начать опрос прямо тут, обнаружилась нешуточная проблема. При попытке отделить кого-то от неазиатского десятка, исключительно для опроса, кстати, весь десяток голосил, бился в истерике и шумел так, что Кэп лично вынужден был махнуть рукой Ерболу и отвести комитетского в сторону. «Слушай, я не знаю твоих раскладов, но тут старший не ты». Кэп пристально впился взглядом в переносицу собеседника, который и не думал возражать. «Вот шуметь на всю округу не надо. Как будто вас всех тут в ж... Мне их всех исполнить проще и потом отписаться в штабе, чем ждать, кто за ними следом может идти и на этот шум болезненно среагировать. Кэп многозначительно посмотрел на Комитетского, намекая, что за одним неспрогнозированным десятком вполне следом может идти и другой, но уже совсем иначе экипированный и даже местами вооруженный. «Так я что?» — задумчиво принялся оправдываться собеседник. «Ты ж сам видишь, бурлят на ровном месте». «Бурлить начали после твоих действий», — отрезал Кэп. «Нам на выходе базар не нужен. Ты как-то аккуратнее решай вопрос с беседами», — продолжал напирать Кэп. «Твои подойдут, почитай, через сутки, а за это время...» Кэп деликатно оставил за кадром тот факт, что из кабинетных коллег Комитетского подкрепление было еще то. Несущественное, одним словом. «В общем, в наших делах...» — Кэп красноречиво посмотрел на Комитетского. «Шуметь на выходе категорически неправильно. Делай, что хочешь, но ор уйми». «Понять бы еще, что они говорят», — сконфуженно признался собеседник, оценивший деликатность Кэпа. «Я их не понимаю, даже близко». «Так бы сразу и сказал. Давай разбираться», — кивнул Кэп, поскольку задачи и перспективы приобрели какие-то читаемые конфигурации. «Ербол, ко мне. Понимаешь их хоть чуть?» Кэп указал подскочившему Колдыгулову на третий десяток, вопросительно подняв бровь. «С пятого на десятое», — кивнул Ербол. «Если медленно будут говорить и бумагу с карандашом взять, объяснюсь. Через письменность на крайний случай. У них диалект какой-то, плюс фонетика никак не классическая. Говорят, как с... во рту. Извините». «А что за язык-то?» — взвился в воздух Комитетский в свете открывшихся перспектив. «У меня классический фарси был в институте», — флегматично отозвался Колдыгулов. «Они говорят на каком-то таджикском или афганском диалекте, я не очень понимаю на слух. Но если говорить медленно и дать время, то всяко объяснимся. В худшем варианте через письменность». Комитетский смотрел на Колдыгулова широко открытыми глазами настолько неповторимо, что Кэп счел нужным пояснить. «У Ербола мать оттуда, от соседей, а отец наш. До 12-го года они жили там, а он там 3,5 курса в институте востоковедения отучился. В армию у нас пошел, когда переехали по репатриации. Потом у нас и остался. Все равно же у нас института востоковедения нет». Второй раз за минуту флегматично пожал плечами Колдыгулов. Но что он шутит, из двоих офицеров понял только Кэп. Как оказалось, перепуганные не азиаты испугались то ли физического насилия, то ли вообще расстрела. Говорить хотели только с начальством прикомандированного. Сам он их чем-то не устроил. Вести себя обещали смирно и впоследствии никаких проблем не доставили. Ободнувший Комитетского товарищ, оказывается, просто обознался. Плюс пребывал в легком наркотическом опьянении, как пояснил один из десятка. Плохого в виду не имел, просто дурак. Испугался, когда турист обниматься полез. Роберт Сергеевич с дедом отошли куда-то курить. Первый, под неодобрительным взглядом своей жены, расчехлил коробку с сигарами, вопросительно взглянув на деда и отца. Отец отрицательно покачал головой, а дед потер руки. Наши с Леной матери через минуту тоже переглянулись между собой, взяли сумочки и направились в противоположном от мужчин направлении. Я, пользуясь моментом, не удерживаюсь и решаю спросить отца. «Батя, можешь пояснить, чего мать так себя вела и почему ты сидишь, как воды набрав?» «Да у нас личные разногласия кое-какие, еще оттуда», — мнется отец. «А я вижу, что он явно что-то недоговаривает, но это даже не главное. Если ей вожжа под хвост попала, я уже не пытаюсь встревать», — признается отец. «Спрошу тогда иначе. «А кто в семье хозяин?» — говорю в лоб. Отец удивленно смотрит на меня. «Боюсь, мы не оперируем такими понятиями». «Пап, вот пока ты такими понятиями не оперируешь...» — смеюсь про себя, не заканчивая фразу. «В общем, давай договариваться. У меня к тебе вопрос, переходящий в претензию. Вопрос. Ты можешь гарантировать адекватность своей жены на следующем мероприятии, когда будет куча гостей, в том числе моих? И где, в отличие от сегодня, будет присутствовать Елена, которая эти эскапады видит насквозь еще до того, как мать воздуха наберет?» «Не уверен», — качает головой отец. «Я могу только за себя отвечать, но никак не за другого человека». «Ну, вообще-то этот другой человек — твоя вторая половина», — кашусь на него. Впрочем, если у вас какие-то свои отношения, спрошу ее прямо и сам. В конце концов, родной сын. В этот момент, как по заказу, мать возвращается за стол одна. Откуда-то, куда они направлялись вместе с Зоей Андреевной. Она быстро окидывает взглядом диспозицию и сводит вместе брови, пытаясь придать лицу более значимое выражение. «Саша, хорошо, что пока никого нет. Раз все свои, то... Я понимаю, что ты очень молод, и твоя решительность проистекает исключительно из-за отсутствия опыта. У Лены чудесные родители, и сама она очень хорошая. Но...» Мать делает паузу, бросая на меня оценивающий и пытаясь понять, как я отношусь ко всему сказанному. Видимо, понять ей ничего не удается, потому что она продолжает. «Жениться, будучи школьником, неправильно. Как ты будешь содержать семью? Я вижу, что Роберт с Зоей запросто могут взять вас на буксир по финансам. Видимо, это и имело место, судя по твоей уверенности в завтрашнем дне. Но жениться в школе, еще и по залету, плюс на девушке, которая настолько старше...» Мать многозначительно и победоносно смотрит на меня, затем тянется к ближайшему блюду. «Вот жаркое хорошее. Она зачем-то накладывает мне в тарелку полторы порции голодного человека. Хотя я сыт. В общем, давай все переиграем. Пока не поздно». Она вопросительно смотрит на меня, транслируя максимальную озабоченность. «Да. С чего же тут начать-то?» Задумчиво барабаню пальцами по крышке стола. «Если с самого начала это будет долго, а если с главного, то ты не пропустишь все вводные, заведешься, и беседа пропадет в туне». «Я все пойму, я твоя мать», — безапелляционно заявляет она. И я решаю сделать последнюю попытку, совместив ее, впрочем, с протоколами намерений и условий. Отец, беззаботно прислушиваясь к нашей беседе, решает присоединиться к поеданию жаркого и начинает весело орудовать ножом и вилкой, пропев перед этим какой-то ребус. «Идея, идея, идея, нахожуся». Он сперва скользит взглядом по мне и матери, потом скучнеет лицом и добавляет в мой адрес. «Начиная сначала, в таких моментах пропуски оставлять нельзя». «Нажрался, вот и дальше жри молча». Непоследовательно и неприязненно бросает мать отцу, затем демонстративно с улыбкой поворачивается в мою сторону. «Я все пойму. Что ты хотел сказать?» «Хорошо. Тогда давай по алгоритму Сергеевича. Принимаю решение. Начнем с результатов». «А кто есть Сергеевич?» — вклинивается отец снова под неодобрительным взглядом матери. Хотя ей это тоже интересно. «Сергей Сергеевич Солопов. Мастер спорта СССР. Мой тренер по боксу. Под его началом я в сентябре выполнил мастера. Область, финал, первое место. У меня почему-то возникает ощущение бильярдного шара, забитого в лузу». «Ух ты!» Вилка с куском мяса в руках отца застывает на половине пути ко рту. «Мастер спорта? По боксу?» Мать вообще не понимает, о чем речь. Но отец, в отличие от нее, кажется, очень хорошо понимает. Поскольку даже мясо в тарелку обратно положил, удивленно свел вместе брови и широко раскрыл глаза. «Как ухитрился!» «Вот в том числе с помощью Сергеевича», подтверждающе киваю в ответ на оба вопроса сразу. «Да, мастер спорта, и да, бокс. Итак, начнем с результатов. Мама, поздравляю. Так меня давно никто не цеплял, но тебе удалось. Результат номер один. Ты в одну секунду настроила меня против себя, создав у меня устойчивый эмоциональный шаблон. На тебя нельзя положиться, и надеяться на тебя тоже нельзя. Более того, если бы не родственные отношения, лично я бы от такого человека держался подальше». Широко раскрытые глаза матери без слов намекают на необходимость продолжения. Отец тихонько хмыкает, наливает себе половину рюмки русского стандарта, чокается с бутылкой, показывает мне под столом большой палец и возвращается-таки к жаркому. «Такого результата ты добилась двумя инструментами», — продолжаю. «Во-первых, обесценила все мои результаты, которых я добился лично. В частности, школу я давно закончил. При таком ритме жизни лично для меня даже пара недель — вечность, о чем есть запись в едином госреестре и в моем аттестате, выданном лично мне районным образованием и лицеем. Попутно, Лицей за этот год я себе оплатил тоже сам». «А где ты взял деньги на лицей?» — вскидывается мать под повторное хмыканье отца и вторую половину рюмки русского стандарта. «Мы же отправляли родителям». Она имеет в виду бабушку с дедом. «То, что вы отправляли своим родителям, у бабули и хранится», — отвечаю. «Там как швейцарский банк». «Оно все на месте», — изображаю тоном деда. «Лично мне в этот раз это не понадобилось. В лицее вопрос оплаты закрыл на этот год сам. Плюс экстерном сдал все, потому на втором полугодии сэкономил». «За вторые полгода можно не платить», — оживляется отец, «если тема исчерпана». «Так точно. Я удивлен, как вы с бабушкой и дедушкой этого не коснулись, когда к ним ездили». «Там было о чем поговорить», — отмахивается отец. «Но новость приятная. Продолжай». «Так где же ты взял деньги?» Матери в голову приходит какая-то мысль, и она напрягается. «Ты что, делаешь что-то?» Она тщательно подбирает слово, несколько раз щелкает пальцами в воздухе, потом выдает: «Нехорошее?» Поднимаю и опускаю брови, восстанавливая контроль над эмоциями. «Вначале мыл машины на мойке. Вернее, делал чистку салона, если точно. На лицей, кстати, заработал именно там. Потом устроился в новую клинику. О ее месте в городе, как говорится, можно долго рассказывать, потому лучше сами гляньте в интернете. Прикидываю, что говорить, а о чем лучше умолчать дальше. На своем участке в клинике проблем и претензий не имею. В рамках карьерного роста доход вырос. Все, что было до этого момента, относится к ответу на твой вопрос, как я буду кормить семью». Мать пытается что-то вставить, но я поднимаю руку. «Давай так. Сейчас говорю я. Уложусь в 3 минуты. Ты меня не перебиваешь. Потом, через 3 минуты, я выслушаю все, что захочешь сказать ты». Она не собирается сдаваться и хочет продолжить спорить, но отец кладет ладонь ей на плечо и неожиданно жестко говорит: «Татьяна, помолчи, пусть закончит. Не перебивай его». С благодарностью удивленно киваю отцу. «Ты смотри, неожиданно. Чего-то я об их отношениях еще не знаю». «Что касается темы взрослости и инфантильности», — поднимаю глаза на родителей, — «я бы предложил в этом вопросе оставаться в рамках законодательства». «Ты о чем?» — не понимает мать.